сшивавши кожної різи гріх мені, обнажив ім'я первія богатканія одежди. Облажен єсть одіянням студа, яко лиственьем смоковним в обличенні моїх самовласних страстей. Одеєкся в срамною різу і окровавленную студно течением страстного і любосласного живота. Подох страстную пагубу и вещественную тлю, я то ли до ныне враг мне досаждает. Любовечное и любоименное житие, невоздержанием спаси предпочет ныне, тяжким бременем облажен есть. Украсих плотский образ скверных помышлений различным облажением и осуждаюся. Внешним прилежно благоукрашением единим попекохся, внутреннюю презрев богообразную скинию. Погребок первого образа доброту спаси страстьми, юже яко иногда драхму, взыскав обрящи. Согреших яко блудница вопиюти, един согреших тебе, яко мира прими спасе, и моя слезы. Очисти, яко же мытарь вопиюте, спаси, очисти мя. Никто же бы отсущит из Адама, яко же ас согреших тебе. Единого тя в триех лицах Бога всех пою, Отца и Сына, и Духа Святаго. Пречистая Богородица Дева, едино всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам.